отсчет. Я не знаю, как реагировать, когда в тебя плюют. Более того, сейчас меня это меньше всего заботит. Церемония должна состояться, потому что только так я смогу отомстить. Конечно, в этом деле мало теоретических знаний, но и регулярная практика не даст стопроцентных гарантий. Круг начертан, и я в нем один. Не стоит беспокоиться, так и должно быть. Вчера я вырубил электричество во всем доме. Соседи не должны догадаться, к чему бы это. Мне хватило телепатической силы, чтобы отправить их всех к чертовой матери на тот свет. Здравствуй и прощай, ублюдок-сосед, что называется. Паразит. Чернеющее пространство подъезда на первом этаже более не вызывало опасений. Я запер входные двери. Сегодня ночью пришлых с той стороны не будет. Мне не нужны соглядатаи. Их и так хватает в стенах, что здесь находились. Я слышу шебуршание их перепончатых крыльев внутри коммуникаций. На каждом этаже, особенно на верхних, явно что-то обитает. Впрочем, присутствие можно ощутить и на остальных этажах. Раньше, когда желание познания сверхъестественного было сильнее, я пытался вступить в контакт с сущностью, обитавшей на них. Сейчас мне это не нужно. Я стал самодостаточен. Словно сосуд, что был полон только наполовину, я понял свое предназначение в мире, где все должно быть уничтожено. Только представьте, совсем скоро я смогу обрушить на них весь свой гнев, всю ту ярость, что копилась и зрела, как гнойник, годами. Вулкан не должен молчать. Он должен извергать с небес камни на их головы и разрушить их города до основания. Вспышка. Всего лишь миг. В один присест они будут съедены до остатка, разложены на атомы и молекулы, став частью моего макрокосма. Вселенная – это я. Растущий организм должен соблюдать режим питания в правильные часы. А я пунктуален. Соблюдаю график. Начертанный круг на площадке с четвертого этажа светился желтым пламенем, освещая застывшие тени, прильнувшие к его основанию. Я ухмылялся, предвкушая свое скорое перерождение. Это случится даже не вопреки, а назло здравому смыслу. Рациональность будет попрана в хаосе рационального, который я излучаю изнутри с детства. Между шестым и седьмым этажами, выращенный каким-то невообразимо инфернальным садовником, развивался кишечник, присобаченный металлическими скобами к основанию стены. Можно было почувствовать этот тлетворный запах гниения по мере приближения к источнику невыразимого смрада. Так или иначе, я не считал себя чем-то экстраординарным. Я провел здесь свое детство и способен был удивляться лишь вещам обыденным и тривиальным. Тем не менее, свод моих настоящих интересов заключался в оккультно-мистической стороне бытия. Все остальное было не более чем ширмой, за которой я скрывал свои будущие планы от настырных зевак, облюбовавших этот муравейник. В сущности, все они были лишены ассоциативного мышления. Их представление о существующем и по-настоящему существенном в этом где и когда – терялась в груди мусора и иллюзиях наносного восприятия сущего. Модель их существования была списана предыдущими поколениями еще до их рождения, составив конструктор их судеб по единому трафарету. Именно поэтому большинству из них так необходимо сохранять свою идентичность в памяти предков. Но их тотем заброшен в глубинах этих квартир, теперь уже навсегда пустующих. Никто уже не принесет к нему свои подношения. Мир вашему праху. Я развиваю по ветру ваши чаяния и мольбы в надежде, что мы никогда больше не встретимся. Ни с одним из вас, ни в горе, ни в радости. Говорят, что родственные души обретают второй шанс на воссоединение в мире, лишенном посторонних глаз. Я думаю, что это и есть настоящая свобода. Отличная от той, чей облик рисуют в глянцевых журналах и на телевизионных экранах. Свобода, лишенная рамок, не созданное воображением тех, о ком ты даже знать не знаешь. Их существование несущественно, как несущественно твое одиночество, если ты умеешь делить на два. Разделив свою сущность напополам, ты обретаешь спутника, который никогда тебя не покинет, в какой бы дыре впоследствии ты ни оказался. Пусть в братской могиле совершается ритуал погребения, этот мир постепенно, но верно превращается в сплошное кладбище. В нем никогда не было места для живых. Их участь предрешена и обозначена небольшим участком земли, где упокоятся их кости. Я должен идти дальше по битому стеклу, по рассыпанному вороху раскаленных углей прямиком в бесконечность, которая уготована мне и всем моим ипостасям и двойникам. Циркуляция ветра на лестничных проемах становится интенсивнее, таинство вершится. В скором времени я отправлюсь в свою сугубо личную Японию. Эзотерический круг, что начертан подле меня, меняет свой цвет на ярко-красный. Он пульсирует и равномерно мигает. Очень тяжело дышать. Воздух становится спёртым, как на высокогорье. Закрываю глаза и начинаю отсчет. 10, 9, 8. Раздеваюсь догола, медленно преодолевая ступень за ступенью, короткий пролет, а я весь вспотел и дрожу в объятиях ветра, что развивает мои спутанные волосы. Неужели я до сих пор боюсь совершить начертанное? Больше нет никаких оправданий. Вроде «а что если?». Долгий ящик сомнений закрыт и находится в недосягаемости. К тому же я выбросил ключи и избавился от трупа. Пускай разлагается, кесарю кесарево. Знай, если захочешь подставить для удара вторую щеку, возвращайся. Тебе всегда найдется место в этой клоаке. Если же ты следуешь иной заповеди, а именно зуб за зуб, альтернативная Япония не будет ждать. Твой мир, подобно остаткам египетской цивилизации, подвержен эрозии и разрушению. Стоит ли говорить, что только ты в состоянии сохранить свое наследие?